Глава 8, подглава 1. «Мы вроде как договаривались, что пойдем вдвоем», — произнес я так, чтобы слышал только Антон. Не то чтобы его девчонки меня напрягали. Гораздо больше вымораживает назойливость Лилит. Если честно, я думал, что как только Шарапов отвалится, у девушки сразу найдутся более важные дела. Но нет. Карина продолжала крутиться рядом. «Не получится», — пожал плечами Антон. «Может, тогда перенесем?» «И о чем вы тут сплетничаете?» Уж слишком эмоционально вмешалась Карина. И в этот момент я понял, что нужно было с ней что-то решать. «Да вот спрашивал у Антона, какой смарт выбрать», — произнес, показывая свой кирпич. «Я с вами», — тут же заявила Лилит. «Чего это вдруг?» — сомнением произнес Антон. «Я гильдейский. Магнус вообще не одаренный, попавший в Академию без протекции. А ты у нас клановая. Мы ведь не из твоего круга. Что об этом скажут в твоем клане или у Шарапова?» «Это мои проблемы», — вежливо, но жестко отрезала Лилит и вытянула из внутреннего кармана золотую карточку. «Кроме того, у меня в Левинсон и сыновья 20% скидка, и если хорошо попросишь, Магнус, я тебе ее одолжу», — проворковала Карина, а я задумался, пытаясь проанализировать поведение этой бестии. «Вот что она делает? Флиртует со мной? Зачем? И ладно бы ее поведение можно было списать на воспитательные меры своего парня. Но Шарапова здесь нет. Так зачем высокородный фройляйн из немецкого клана водиться с такой перхотью, как мы? По логике клановых, они элита. Даже гильдейские, заручившиеся поддержкой крафтовых гильдий одаренные, люди второго сорта. Что уж говорить про остальных неодаренных. Осознание того, что я решительно ничего не понимаю, напрягало. По-хорошему хотелось бортануть ее и отправиться за смартом с Антохой. Он хоть и был из гильдейских, но не выказывал пренебрежительного отношения ко мне. Наоборот, когда я сцепился с Шараповым, даже старался помочь. Вот только помня опыт тех же трех мушкетеров, я знал, что самый страшный враг — это оскорбленная девушка. И в первый день поссориться не только с кланом Шараповых, но и оскорбить старшую одаренную из рода Лейнинген было бы уже слишком. В общем, уже через 10 минут наша дружная компания катила на другой конец города. Причем, благодаря Карине, мы ехали не на общественном транспорте или такси, а уютно разместились в салоне ее Мерседеса. Но мне все равно было неуютно, и, разговаривая с ребятами, я подсознательно искал подвох. Водитель, который, как и мой отец, выступал для Карины еще и телохранителем, решил не собирать пробки по центру города, опустил машину по объездной. И это логично, ведь от Шапсукского водохранилища, на берегу которого находилась Академия, до Новороссийской, на которой разместился самый лучший, по мнению Карины, магазин магических гаджетов «Левинсон и сыновья», было проще добраться в объезд душного города. Карина не обманула. Действительно, стоило ехать через полгорода ради того, чтобы оказаться в самом большом магазине маготехнических изобретений из обоих миров. Вот только Антон почему-то был не рад. Он, как и его девочки, притихли и напряглись, как только мы выбрались из машины. Я огляделся, все-таки Краснодар для меня новый город, и в этом районе я никогда не был. Но Карина и ребята отчего-то поторопились затащить меня внутрь магазина. Не понимая, к чему такая спешка, я хотел было возмутиться, но стоило мне переступить порог, как эта мысль выветрилась у меня из головы. И это неудивительно. Ведь стеклянная дверь многолюдной улицы скрывала за собой настоящий косой переулок из книг про маленького волшебника. Расписанные огнем левитирующие скейтборды, вингеры для парней, стилизованные под ведьмовские метлы, вингеры для девушек с удобным женским седлом, огромная витрина величиной со стену, кристаллов с заточенными в них фамильярами, одежда и обувь представителей всех континентов Нидавеллира, в том числе с зачарованием и нанесенными рунами. Имелись также и защитные амулеты, предметы простой артефакторики от гильдийских крафтеров. Игроки, выбравшие своей стезей крафт, за 2 года после сопряжения очень неплохо поднаторели в подобном. Для девушек здесь существовали брошки и заколки с плюсами к привлекательности или вычурные браслеты пространственного хранилища, заменившие стильные, но громоздкие женские сумочки. Для сильного пола выпускали свои девайсы. Ножи-мультитулы из зачарованной стали, которые одинаково хорошо строгали и древесину, и стекло. Серебряные пряжки, запонки и другие мелкие аксессуары с бонусами к характеристикам вроде силы, ловкости или выносливости. Бонусы были небольшими, но и стартовые параметры обычного человека не выделялись выдающимися характеристиками. А наличие артефакта, позволяющего поднять на 0,3 килограмм больше дарованного природой, или возможность на короткой дистанции обогнать автомобиль, как минимум повышало самооценку, а в трудных ситуациях вполне могло и жизнь спасти. Так, по крайней мере, гласили слоганы рекламных плакатов. И как оказалось, на прилавках был представлен далеко не весь ассортимент маготехнического магазина. Это я понял, когда увидел массивную дверь, окованную стальными полосами. За ней вполне мог находиться какой-то склад или техническое помещение, но рунная вязь на каменных плитах вокруг дверей, больше напоминающих врата какого-то замка, светилась линиями магии. «А там что?» — указав на дверь, спросил я у Антона. «А я откуда знаю?» — ответил он. «Я здесь в первый раз». «В самом деле? Или что, гильдийских не пускают в особую секцию?» — съехидничала Карина. Парень опустил глаза, но промолчал, а я улыбнулся. Вот Лилит и прокололась, показала свое отношение к магам-крафтерам. «Лилит», — обратился я к девушке, решив расставить все точки над «и». «Можешь объяснить, что здесь происходит?» «Я решила помочь тебе, разве не понятно?» — состроила она удивленное личико. «Ну да, сама Лейнинген и решила вдруг помочь мне», — сарказмом произнес я. «Я ведь даже не гильдейский, что уж говорить про клановость. У меня нет способностей, нет дара, нет высоких покровителей. И ты просто решила помочь?» «Ну...» — приложив пальцы к губам и задумавшись, начала она. «То есть ты хочешь сказать, что простой парень из обычной семьи имеет в своих друзьях высшего эльфа и в первый день учебы нападает на кланового?» Она закатила глаза. «Я не идиотка, Магнус, поэтому мне очень интересно узнать, кто ты действительно такой». «И поэтому ты прижалась ко мне на глазах у Семена?» Напрягая желваки, прямо спросил я. «А вот мои отношения с Шараповым и его кланом тебя не касаются», прищурившись, ответила она. «Не знаю, чем бы закончилась наша перепалка, если бы в этот момент рядом с нами не появился мужичок с седыми волосами, густыми, как щетка для обуви, бровями и крючковатым носом». «О, юная Лейнинген!» Абсолютно игнорируя нас, произнес незнакомец. «Что, баронесса, привело вас в нашу скромную лавку?» Ох, если бы спесь и чувство собственного достоинства можно было увидеть невооруженным глазом, то Лилит сейчас бы сияла в несокрушимой броне. Такое раболепное поведение служащего магазина явно должно было произвести на нас впечатление. Мол, смотрите, Халуи, как правильно надо общаться с интересными особами. «Здравствуйте, Йозеф», — задрав носик, произнесла Карина и вытащила смарт из своего браслета. «Мне нужно заправить смарт». «Мне нужно подобрать смарт», — вклинился я в разговор, но служащий не повел и ухом, пока Лилит не обратила его внимания на меня. «Да, и моему хорошему другу нужно подобрать смарт», — подтвердила она, протягивая свою скидочную карту. Услышав это, служащий тут же переменился в лице, и я в мгновение стал для него дорогим желанным гостем. «Ладно, мальчики, подожду вас в женском отделе», — продолжая светиться самодовольством, ответила Карина. «И, Антон, купи что-нибудь для своих девочек, а то они ведь тебя бросят». «Пафосная сука», — процедил Антон, когда мы следовали за работником магазина. «Расслабься, братишка», — похлопал я его по плечу. Теперь, когда Карина сбросила маску доброй самаритянки, мне до жути хотелось опустить ее на землю. «Да я и не напрягался», — выплюнул он. «Просто... ладно, забей». Очевидно, черная кошка пробежала между ними задолго до моего появления. И сейчас нужно было отвлечь Антона от скверных мыслей. Остановившись возле огромной витрины со смартами, служащий магазина повернулся в мою сторону. «На какой бюджет рассчитываете?» Улыбаясь так, словно он мой самый лучший друг, произнес Йозеф. «Антон?» — обратился я к другу, который лучше меня разбирался в подобных вещах. «А я-то что?» — растерялся парень. «Скажи сначала, какие тебе функции нужны, а там посмотрим». «Да я не знаю, какие мне нужны функции», — пожал плечами я. «Мне нужен смарт для учебы в академии». «Для учебы тебе хватит и Ирбис мод-1 с полудрагоценной стекляшкой. Гильдейские с Урала неплохо навострились клепать крепкие середнячки за недорого. Плюс их знания о камнях. Такой смарт обойдется тебе в 200-240 тысяч. Все от камня зависит». Он указал на самую нижнюю полку, где, как это и положено, лежали относительно недорогие девайсы для людей, решивших прикоснуться к магии. «Но если ты хочешь...» Он стрельнул глазами в отдел, где сначала скрылись близняшки, а затем и Карина. Очевидно, моими руками парень хотел утереть нос Лилит. «То я бы посоветовал что-нибудь из топового. Из Эльвир, из эльфийской мануфактуры или Тесла Аполлон. Дорого, конечно, но сам понимаешь, понты — это всегда дорого». «Мне бы что-нибудь без излишеств, но хорошо защищенное и в крепком корпусе». «Молодой человек», — скрестив руки на груди, произнес немного картавый работник магазина. «Миллиона полтора-два». Немного рассеянно, точно речь шла о паре сотен рублей, произнес я. В этот момент я буквально увидел эмблему долларов в глазах продавца и звук кассового аппарата. «Так, погоди», — оборвал меня Антон. «То есть ты хочешь просто без наворотов для учебы, чтобы он был надежным? За топовыми моделями ты и не гонишься, но готов выложить полтора миллиона?» — прикусив губу, уточнил он. Получив мой утвердительный кивок, парень расплылся в улыбке. «Тогда тебе к гильдейским мастерам», — вынес вердикт он. «Подберем тебе надежную модель, а мой дядька переоденет его по твоему вкусу. Но камни здесь и правда хорошие, с сертификатами, поэтому предлагаю выбрать его отдельно, с учетом аспекта, которым ты будешь пользоваться». «Молодой человек», — чувствую, что у него уводят клиента, опомнился продавец. «Йозеф», — оборвал я его, переключаясь на новую тему, «можете показать мне камни, относящиеся к аспекту пепла?» Я внезапно вспомнил про собственный аспект. Про взаимосвязь камней-излучателей и аспекта я не знал абсолютно ничего, но теперь, когда учусь в академии, наверняка найдутся книги и люди, которые просветят меня в этом. «С чего это вдруг такой редкий аспект?» — удивился Антон. «Это будет стоить недешево», — тут же, почувствовав запах прибыли, активизировался продавец. «Мне и не нужен камень размером с кулак», — пояснил я, охлаждая его пыл. «Достаточно такого, чтобы хорошо работал в качестве камня-излучателя». «Хорошо, молодой человек, пройдемте». И, сверкнув глазами в сторону Антона, добавил. «А вас, юноша, я попрошу остаться здесь». Глава 8, подглава 2. В общем, спустя примерно полчаса и 8 десятков камней, я покинул маленький рай камнезнатца, став обладателем довольно крупного и невероятно красивого звездчатого сапфира. Да только этот кристалл, с учетом скидки от карты Карины, обошелся почти в миллион. С точки зрения логики, гораздо выгоднее было бы взять дешевый обсидиан или не очень дешевый гранат, который тоже подходил под аспект пепла. Но я выбрал черный звездчатый сапфир за его магические свойства. Издали черный и невзрачный, а вблизи невероятно красивый камень, который в солнечном свете шестиконечной звездой раскрывал поблизости от себя невидимые или скрытые за магической скрытностью объекты. Не спрашивайте меня, сам не знаю, зачем мне это свойство, но, выходя из комнаты с камнями, я был доволен. Но еще более доволен, скорее даже счастлив, был торговец. Он тут же выложил на стол кипу документов и сертификатов на камень и артефакт-коробочку под сапфир с зачарованием от воровства. После напоминания Антона, продавец добавил к списку покупок итальянский смарт Centurion Nova, не сильно дешевый, но надежный до неубиваемости девайс. «Желаете приобрести что-нибудь еще?» Угодливо, как будто обращался к Карине, произнес торговец. «Напомню, при покупке от 1,5 миллионов рублей вы получаете именную скидочную карту». Магнус, отвлекая от невероятно приятного процесса растраты денег, дернул меня приунывший друг. «Мы в жопе». За его спиной все так же красовались близняшки, но на них тоже не было лица, а вот Карины не было видно. Попросив торговца обождать пару минут, я отошел с другом в сторону. Едва мы скрылись за очередным стеллажом с магическими приводами, как Антон затараторил, и то, что он говорил, мне очень не понравилось. Как оказалось, сейчас мы находились на территории Седых, другой околомагической академии, находящейся под протекторатом оборотней, и как по канонам жанра клан Черноозерских и Седовых, мягко говоря, недолюбливают друг друга. Причем недолюбливают последние 1500 лет, и теперь эта вражда перенеслась на учеников академии. Неизвестно как, но ученики школы оборотней пронюхали о том, что мы здесь находимся, и сейчас караулят нас у входа. Естественно, я поинтересовался, а это вообще нормально устраивать разборки между учениками? Как бы лихие годы, когда сходились школа на школу и район на район, ушли еще до рождения наших родителей. Как оказалось, нормально. Более того, кланы вампиров и оборотней, ведущих между собой холодную войну, наоборот, даже поощряли подобные налеты. После сопряжения правительство жестоко пресекало клановые междоусобицы с убийствами и прочими радостями Средневековья. Естественно, у кланов, вышедших из тени, был выбор – принять факт того, что они живут в цивилизованном обществе, или погибнуть от рук М3 и игроков, которые охотно брали задания на убийство подобных ренегатов. Слишком гордых и дураков вырезали еще в самом начале, остальные же приняли новые правила игры. И теперь у связанных общими правилами Седовых и Черноозерских осталось не так много способов насолить заклятым врагам. И одним из таких способов как раз и были подобные налеты. Естественно, без смертей и крови, ничего криминального. Но подобные стычки, особенно удачные, негласно поощрялись патронами Академии. Академия Седовых имела несколько другие представления об обучении. Оборотни уважали только грубую силу, а потому и в Академии учились только сильные телом и духом. Одновременно с этим они плевали на высокородность и клановость, что добавляло им очки в моих глазах. Обращенных апропоморфов, вроде кашкарианцев, наг и ксенонов, больше похожих на помесь человека и крокодила, Седовы брали на воспитание всех. Даже дети орочьих племен не считали постыдным учиться у оборотней, и это о чем-то говорило. «Что будем делать?» — поинтересовался я у Антона, как у более шарящего в вопросе. «Не знаю», — опустил голову парень. «Ждать, когда они свалят, наверное. Девчонок-то они не тронут, а вот мы с тобой рискуем огрести. И эта Карина, сука, вовремя свалила», — закипая от отчаяния и злости, произнес друг. «Понятно», — улыбнулся я и обнадеживающе похлопал друга по плечу. «Ты слышал, что сказал торговец? До получения скидочной карты осталось потратить чуть больше 100 000. Поможешь?» — улыбнулся я. На самом деле у меня внутри все колыхалось от страха попасть под раздачу межклановой войны. Но признаться другу в том, что мне страшно, значит порушить весь образ крутого парня. Нужно срочно что-то придумать. Вот только что. Пока моей соображалки хватило лишь на то, чтобы тянуть время. «Ну, папаня, ну, удружил. Нет бы пристроить меня в обычную школу. Вот эти клановые разборки среди одаренных мне вообще никуда не уперлись. Еще только первый день обучения, а я умудрился поцарапаться с клановым, огрести синяков по всему телу и как вишенка на торте попасть в жернова грызни клановых академий». «Девчонки!» — подмигнул я близняшкам, на которых не было лица. «Выберите что-нибудь, чтобы добить скидку». «Магнус, у меня нет столько денег», — еще больше посерел Антон. «Я у тебя их и не спрашивал», — ответил я и беспечно улыбнулся. «Кроме того, обновки Агаты и Арины — это прекрасный способ уязвить гордость Лилит. Правильно ты сказал, она сука пафосная. Не удивлюсь, если она все это и подстроила». «Думаешь?» — округлил глаза парень. «Ну да, она клановая, она могла». Едва удержавшись, чтобы не сплюнуть, процедил он. «Вот удивительные существа эти женщины. От волнения они готовы в кровь грызть ногти, но это совсем не мешает им с потрясающей скоростью тратить деньги». Бросая взгляды на Антона с немым вопросом «можно?», девушки перечисляли продавцу свои относительно недорогие хотелки. Друг лишь скупо кивал, наблюдая, как растет общий счет. «Я все отдам», — прошипел он мне на ухо. «Не сомневаюсь», — отмахнулся я от него. Конечно, денег было жалко, но пока девушки заняты отовариванием, у нас нет повода покидать магазин. Я лихорадочно думал, что же предпринять, а Антон в это время не поленился сходить к прозрачной двери и посмотреть, не надоело ли караулищем нас поджидать. Увы, не надоело. «Мля!» — вновь шепотом выругался Антон. «Там еще и Сивый». «Сивый?» — переспросил я. «Да, самый крутой из них. Говорят, сейчас он главный кандидат на трансформацию и принятие в клан Седых. Нам вилы», — обреченно произнес он. «Ты себя накручиваешь», — улыбнулся я, пришедший в мою голову идеи. «Все ведь просто. Нужно просто попросить торговца выпустить нас через черный ход. Уверен, человеку, который только что затарился у него чуть больше, чем на 1,5 миллиона, не откажут в подобной услуге. И как я раньше до этого не додумался». Я уже начал выкладывать на прилавок еще запечатанные в банковскую упаковку деньги и думать, как подступиться к разговору с торговцем, как за спиной весело зазвенели колокольчики открывающейся двери. «Какая встреча, Рико! И долго нам вас ждать?» С вызовом прозвучал низкий, с хрипотцой голос. «Молодые люди, прошу не устраивать здесь беспорядок!» Явно нервничая, откликнулся продавец. «Да мы и не будем!» Прозвучал тот же голос, а я замер, боясь обернуться. Гадство. Не знаю, кем именно был этот сивый, но от его слов у продавца затряслись руки, и он поспешил рассчитать нас как можно быстрее. Твою мать, если даже продавец не собирается связываться с ними, то наши дела действительно скверные. «Рико, а кто это там с тобой?» Обратился к Антону сивый. Он явно имел в виду меня. «Новенький, из неодаренных», напряженно ответил Антон. «Что, твои счеты и на него распространяются?» Наконец торговец рассчитал меня, и я дрожащими руками собирал сдачу. Признаться, ожидание расправы давило даже больше, нежели боязнь за собственную жизнь. Стоп. Я что, наконец признал, что мне страшно? Давно я не испытывал это чувство, и от осознания этого факта мне стало особенно паскудно. Я могу раскрыть себя как игрока? Да плевать. Пусть лучше обо мне вновь напечатают в газетах, назвав мясником из старшей школы, нежели раболепствовать и преклоняться перед моральными уродами, вроде тех, что гнобили меня до 6 класса. Неожиданно приняв это решение, я успокоился и даже улыбнулся. Школьный рюкзак упал на пол. Я развернулся, чтобы посмотреть в глаза неприятелей, назвавших всех нас врагами только потому, что мы учимся в другой школе. Но стоило мне взглянуть на главаря перевертышей, как я узнал того, кого Антоха называл не иначе, как сивый. Да, он сильно изменился за последние 2 года. Стал гораздо выше и шире в плечах. Его некогда черные волосы подернула пепельная седина. А вот приметный шрам, вспахавший правую бровь и щеку, не давал поводов для сомнений. Да и информация из интерфейса говорила, что я не ошибся. «Григорий Сивый Бубенцов, 15 лет, уровень 5. Мой чудом выживший во время моей инициации одноклассник Гриша оказался сивым. В тот раз, во время пробуждения моих способностей, он едва не погиб, и надеяться на то, что он забыл тот случай или простил меня, глупо. Вот только дальше все пошло не так, как рисовала моя буйная фантазия. Гришка тоже узнал меня, но вместо того, чтобы оскалиться и произнести что-то вроде «Вот мы, наконец, и встретились», он растерянно просипел. «Сашка?» Именно что просипел, потому как в следующую секунду он опустил глаза и будто сдулся. Его неожиданная реакция почему-то придала мне уверенности, а в голове иерихонской трубой зазвучала одна мысль. «Он боится». «Так значит, ты и есть сивый?» — улыбнулся я, напирая. «Тебе даже удалось сохранить глаз? Молодец, я рад». Былой страх, который сковывал меня до дрожи, растворился, сменившись эйфорией и ощущением того, что это я здесь зверь. И я оборотень, а он просто щенок, который, увидев свою громадную тень на стене, решил, что он страшный. «Так что ты хотел? Поговорить?» Спокойно, без угрозы, произнес я. «Тут за углом кафешка вроде. Сейчас мы закончим и поболтаем. Подождете?» Ответом мне стало его невнятное мычание, от которого больше других растерялась парочка его друзей. Что удивительно, в их отношении он вел себя никак со мной, не стесняясь взашей выталкивать за дверь. Чтобы убраться, им потребовалось не больше 2 секунд, после которых на меня накинулся Антон. «Ты знаешь Сивого?» — схватив меня за грудки, прокричал друг. «Да», — ответил я, отталкивая его. «И не плюйся, пожалуйста». «Откуда?» — продолжал напирать Антон. «Долгая история. Учились вместе». К моему допросу подключилась Арина, которую я отличал от близняшки лишь по цвету волос. «А что, он ждет нас в кафе?» Теперь помимо страха в ее голосе читался еще и интерес. «Нет», — улыбнулся я. «В школе мы с ним не сильно ладили, поэтому уверен, он уже на полпути в академию». Входная дверь весело зазвенела колокольчиками, выпуская из магазина магомеханических товаров «Левинсон и сыновья» 2 парней и 2 девушек, которые буквально повисли на руках того, что покрупнее. Карина Лейнинген же все это время находилась на балкончике 2-го этажа, откуда, по ее мнению, было бы особенно здорово наблюдать за проверкой, которую она сама и организовала. К тому же этого новенького нужно было проучить за высокомерие, и никто не сделает это лучше Сивого. Парнишка из простых, который смог пробудить дар и был вовремя замечен кланом Седовых, был у нее в быстром наборе. Да, черноозерские не одобряли дружеских связей с конкурирующей академией, но мудрая бабушка часто повторяла Карине: «Друзей, как и врагов, не существует в принципе. Каждый в определенных обстоятельствах может быть полезен». Идея стравить новичка с Сивом пришла к ней спонтанно, когда Магнус повел себя в отношении нее точно клановой. Обычно простые люди такого себе не позволяют. Но вот Карина и придумала проверить его страхом. Тогда ей это показалось отличной затеей, ведь именно перед лицом физической расправы человек показывает свое истинное нутро. Будь Магнус из клановых, то честь семьи не позволила бы стерпеть подобное поведение. Будь он из гильдейских, то, скорее всего, вызвал бы бодигардов. Будь он обычным человеком, то попросил бы защиты у господина Йозефа или вызвал полицию. Но случилось странное. «Фройлен, Карина», — произнес продавец с полупоклоном, протягивая девушке ее гаджет. «Вот ваш смарт. Прошит, почищен и заправлен». «Спасибо. Запишите насчет отца, пожалуйста», — ответила Лилит. Уже немолодой продавец улыбнулся и кивнул. Сейчас ее мысли были заняты совсем не такой мелочью, как плановое обслуживание смарта. Продавец, являвшийся в одном лице и хозяином этого магазина, уже почти скрылся за стеллажами, как девушка вдруг окликнула его. «Йозеф, постойте!» Прикусив губу, девушка все-таки решилась задать вопрос. Продавец, который годился девочке едва ли не в деды, повернулся. «Господин Левинсон, вы мудрый человек. Поделитесь вашим мнением. Что вы можете сказать о моем друге?» «О том, который только что приобрел у нас смарт?» Карина кивнула. И господин Йозеф продолжил. «Крайне, крайне интересный юноша. Я бы даже сказал, неоднозначный. Одет недорого, даже бедно, но позволил себе довольно крупные траты на абсолютно необязательные покупки. Нет ранжира, потому как не стал приобретать флагманскую модель, а сделал выбор в пользу надежности. Опять же, камень-излучатель. Слишком узкоспециализированный камень, который обычно выбирают игроки со специализацией поиска или, наоборот, диверсий. Но парень не является игроком. И еще этот случай», — уже тише произнес он, но после секундной заминки все-таки закончил фразу. «Фройлен Лейнинген, я буду вынужден сообщить вашему отцу о неподобающем поведении. Попытка провокации, тем более в моем уважаемом заведении, — это возмутительно», — уже строже добавил он. Господин Левинсон был обычным человеком. Однако его уважал даже отец, поэтому Карина предпочла не злоупотреблять положением. «А я тут при чем?» — решила сыграть в дурочку Лилит. «А вы прекрасно знаете, о чем я говорю», — все так же серьезно добавил старый торговец. «И если не хотите проблем для клана, воздержитесь от подобного поведения». Не зная, как реагировать, девочка все-таки поддалась и, извинившись, спешно покинула магазин. Как этот простой человек может устроить проблемы для клана? Она не знала этого, но твердо решила сообщить отцу о завуалированной угрозе. А еще ей хотелось выместить злость и, наконец, понять, какого Сивы сдулся. Даже не так. Он струсил. Позорно сбежал. И от кого? От гильдейской бездарности Рика, его тупых девчонок и Магнуса, который и игроком-то не является. Куда мир катится? Решив не откладывать это дело в долгий ящик, она достала смарт и набрала нужный номер. «Сивый, какого черта?» Не стесняясь косых взглядов прохожих, прокричала она. «Насколько я знаю, ты первый кандидат на обращение. Тебе необходимы очки в глазах Седовых. Я дала тебе такую возможность выделиться, а ты...» «Ты это специально подстроила? Я знаю, специально!» Скрипя зубами, ответил Сивый. «Не звони мне больше, сука!» Не обращая внимания на ее клановость, нагрубил он и бросил трубку. И этот разговор еще острее поставил перед Кариной вопрос. Кто такой этот мутный Магнус Ермолов?